Где-то внутри меня есть шрам, который я не могу залечить. И хоть он всегда будет там, я притворяюсь, что его там нет. Вот как я себя чувствую. Я попался в ловушку прошлого, просто воспоминание, в котором я знаю лишь боль. Это все, что я знаю. И мне ни за что не вырваться, не освободиться. Ведь когда я остаюсь один, я потерян в этих воспоминаниях, живя за ширмой собственной иллюзии. Всегда буду бояться ран, что мне нанесли. Нет сдержанных обещаний, которые мне дали. Как слепо я им верил. Это все, что я знаю. И мне ни за что не вырваться, не освободиться. Ведь когда я остаюсь один, я потерян в этих воспоминаниях, живя за ширмой собственной. Пытаюсь держать эту боль внутри, но мне никогда не станет лучше. Я пытаюсь держать эту боль внутри, но мне никогда не станет лучше. Я пытаюсь держать эту боль внутри.